Бабам, война противопоказана. Книга первая. Война номер раз. Началась эта история в старом, заброшенном парке. Написав первую фразу, я крепко задумался. Сзади неслышно подошла жена. Она произнесла написанную мною фразу вслух, словно пробуя ее на вкус, словно проверяя мелодичность ее звучания. Не можешь сообразить, что было дальше. В ее голосе не было иронии. Просто, она очень хорошо меня знала. «Да вот», — ответил я, — «не могу объяснить, как мы с тобой встретились. Это же, а ты напиши всю правду», — серьезно посоветовала она, — «я разрешаю». Иногда меня удивляет ее мгновенная реакция на то, что я еще не успел сказать. Почувствовав, что я все еще сомневаюсь в своих способностях, она успокаивающе прикоснулась ко мне. «Ты справишься». И я вдруг успокоился и понял, как это надо написать. Пусть будет вся правда, и не надо никаких выдуманных сложностей. Я пойду, разберу письма, сказала она, девочки опять на почту скинули кучу сообщений. Война уже закончилась давно, а они без меня все никак прожить не могут. Я знал, верные подруги, хорошие девчонки, заботятся о том, чтобы моя жена не скучала вдали от родины. Вспомнив подруг жены, я с еще большей отчетливостью вспомнил и все остальное. Итак, сказал я сам себе, кладя пальцы на клавиатуру. Началась эта история летом, в старом, заброшенном парке. При советской власти здесь гуляли сотни людей. Работали аттракционы, ларьки торговали вкусными пирожками, газировкой и мороженым. Активно работал дворец культуры. Моя бабушка там работала кассиром и каждый день продавала множество билетов. Здесь очень легко было встретить тех или иных знакомых. Женщины останавливались посплетничать, а мужчины – обсудить международное положение. А потом Советский Союз развалился, в России к власти пришел Ельцин, страна стала активно разворовываться и о городском парке все забыли. Новой власти было не до этого. Люди перестали ходить в парк, каждый замкнулся в своих мелких семейных неприятностях, и только трава в парке дружно росла, да ветер время от времени добавлял хаоса, обламывая ветки старых непокорных тополей, еще помнящих былое. Некоторое время сюда еще заглядывали влюбленные пары, которые искали уединения, но потом и влюбленным в заброшенном старом парке стало неуютно, и они перестали сюда ходить. Жизнь людей упростилась до предела, до трех простейших компонентов – деньги, секс и выпивка. Впрочем, на смену выпивке уже шли более крутые наркотики. В стране тогда кончались лихие 90-е и конца проблемам не было видно. Я уходил в парк, чтобы забыть о проблемах, которые я никак не мог решить самостоятельно. Запустение парка напоминало мне философскую истину, что все приходящее. Вот так и мы постепенно все исчезнем, думал я, и только трава будет расти на месте наших бывших городов. И особенно ясно я тогда начинал понимать, что Запад, со своей материальной потребительской культурой, со своей назойливой рекламой красивой жизни, лишил наш народ главного – коллективизма. Именно того, общинного, крестьянского, лапотного коллективизма, который на протяжении тысячи лет не раз уже спасал Россию. И пока я предавался грустным размышлениям интеллигента о судьбах России, на другом конце дорожки появилась девушка. Девушка как девушка. Примерно моего возраста, без особенных претензий одетая, неписаная красавица в колготках и макияже, но и не уродина. Черт возьми, даже совсем не уродина. Шла она не торопясь, кончиком туфельки грациозно отшвыривая со своего пути сломанные ветки тополей в сторону. Дорожка за ее спиной превращалась в ухоженное место для совместных прогулок. Мне даже стало на мгновение стыдно, что я сам просто перешагиваю через ветки, не убирая их в сторону, как она. Занятый своими глубокими философскими размышлениями о судьбах Родины, я уже просто хотел пройти мимо нее, да и она тоже почти прошла мимо меня, как вдруг она резко повернулась в мою сторону. «Сергей Анатольевич?» – спросила она почти утвердительно. «Да», – растерянно ответил я, лихорадочно соображая, где я раньше мог ее видеть. Все мои родственники и знакомые отлично знали, что у меня плохое зрение, очень плохая память на лица и внимание к людям никакое, и поэтому они не обижались, если я на улице проходил мимо них, в упор их не замечая. «Сергей Анатольевич, разрешите к вам обратиться?» – снова сказала она слегка загадочную фразу. Так как фраза была явно из армейской жизни, то девушка могла быть или военнослужащей израильской армии, недавно эмигрировавшей отсюда и сейчас приехавшей издалека в отпуск к оставшимся в России родителям, или дочерью офицера, наслушавшейся уставных обращений от любимого папочки. Я не смог сразу сообразить, что в такой ситуации девушке лучше всего ответить, так как в жизни вообще больше любил думать о важных делах, а не болтать о пустяках с девушками. Видимо, некоторая растерянность отразилась на моем лице. «Ах, извините!» – воскликнула она, – «с этими непрерывными военными действиями я, кажется, перепутала военное и гражданское общество. Тогда скажу так, молодой человек, разрешите с вами познакомиться, вынуждена проявить инициативу, раз уж вы не решаетесь обратиться к привлекательной незнакомке первым. Неужели, все-таки, Израиль?» С тревогой подумал я, где у нас еще могут идти непрерывные военные действия с участием девушек, а она, злобная сионистка и душительница арабской свободы. «А может быть, я думаю, что вы уродина?» Не совсем вежливо ответил я. Девушка весело и беззаботно рассмеялась. «И у вас хватит смелости сказать мне это в лицо?» — спросила она. «Вот посмотрите сейчас прямо в мои прекрасные глаза и скажите мне, что я некрасива». А девушка-то и на самом деле, скажем так, смотрелась неплохо и, пока мы разговаривали, начинала мне все больше нравиться. И я, конечно, понимал, что она бросает мне вызов, и один из возможных вариантов – гордо повернуться и уйти. Но сделать так означало потом всю оставшуюся жизнь терзаться беспочвенными догадками о том, что это на самом деле было. Мужское самолюбие взыграло, и я уставился на нее взглядом разъяренного удавака из мультфильма о Маугли, желая одной только силой мысли навсегда пригвоздить нахалку к земле и размазать тонким слоем по асфальту. Вот так-то уже намного лучше. Как-то по-домашнему умиротворенно вздохнула она и тоже посмотрела мне в глаза. И в ту же секунду я словно с разбега внезапно прикоснулся к ее живой, нежной, обнаженной, доверчивой душе, и моя независимая твердокаменная принципиально холостая мужская личность перестала существовать. Я потерял всякую способность к сопротивлению, растворился в ее прекрасных глазах и утонул. Лишь на грани сознания каким-то чудом я вспомнил, что было 3 дня назад. А 3 дня назад моя сестра Светлана неожиданно взяла специальные гадальные карты, которые до того полгода пылились в серванте, раскинула их по столу и несколько минут сосредоточенно молчала. «Ничего не понимаю», — наконец воскликнула она. «А что такое? Расскажи брату», — отозвался я. «Мне стало интересно». «Я гадала на тебя», — ответила она. «Сначала тебе выпал казенный дом, не пиковый казенный дом, что означает что-то плохое, и неофициальный крестовый. Казенный дом тебе выпал бубновый, что означает в целом нечто дружественное. Сомневаюсь, что меня полюбит наше государство», — ответил я. «Я подумала так же», — согласилась сестра, — «а потом выпала червовая дама. Черви – это наша масть. Червовая дама – это я. Но ведь карты говорят о ком-то другом. И кто может быть ближе любимой сестры?» — недоуменно спросил я. И вдруг страшное подозрение проникло в мою голову. «Но я совсем не собираюсь жениться». «Вот и я подумала так же», — согласилась сестра, которая очень хорошо меня знала. «Но тогда возможно только одно. Она искренне тебя любит». «Ну, это уже какое-то цыганское гадание», — с нотками иронии в голосе воскликнул я. «Она любит тебя, но ты об этом еще ничего не знаешь. Так это и есть цыганское гадание», — слегка раздраженная моей непонятливостью воскликнула сестра. «Хорошо», — примирительно ответил я. «Что было дальше?» «А дальше был далекий путь. И этот далекий путь тоже был червовым». «Ничего не понимаю», — ответил я. «Я ведь не собираюсь жениться». «Я подумала так же», — снова согласилась со мной сестра. «И у меня остался один вариант. На днях с тобой познакомится девушка, которая любит тебя. Возможно, она пригласит тебя в гости. Соглашайся. Я не чувствую для тебя абсолютно никакой опасности. Если что, не набрасывайся на нее сразу, ты потом будешь жалеть о своем эгоизме. Сначала попытайся ее понять. Она не первая попавшаяся тебе вечером размалеванная девица, карты и червовая масть об этом ясно предупреждают. Но жизнь есть жизнь, всякое возможно. Поэтому, все-таки сразу положив в карман презерватив, вспомнив сестру, я вспомнил самого себя и начал хоть что-то соображать. Я смотрел на незнакомку и за какие-то мгновения понял о ней очень многое. Но как можно обычными словами рассказать об этом? Как передать неуловимые чувства, которые сложились в картину, у которой тоже нет названия? Как можно ясно рассказать о том, что я сам только почувствовал, не понимая, к чему я прикоснулся, едва, и совсем ничего не понимая в причинах захватившего меня урагана? Конечно, девушка была сильной личностью. В ее взгляде была привычка руководить, привычка командовать и управлять людьми, и в то же время в ее взгляде были глубоко запрятанные боль, одиночество и тоска, и растерянность, и страх, и изначально живое, чисто природное, естественное желание жить, просто для себя незаметно жить, не подвергаясь ежеминутно смертельной опасности. Да, она была солдатом, и она хотела быть просто слабой девушкой или маленькой девочкой, у которой есть сильный, непобедимый защитник отец и добрая, заботливая, ласковая мама. И еще я понял, что такого папы и такой мамы у нее уже давно не было. И еще в ее глазах была безумная надежда, надежда на то, что она нашла, наконец, сильного человека, настоящего человека, мужчину, который сделает для нее все, на что она сама была не способна. В ее глазах было нечто от фанатичной веры, веры в меня, конкретно в меня. Мне стало очень стыдно. Я не считал себя настоящим мужчиной. Я сам был русским интеллигентом, слабым и растерянным. И еще я понял, что ничего не понимаю в складывающейся между нами ситуации. «Как вас зовут?» – спросил я, чтобы хоть что-то сказать. «О, у меня длинное и сложное имя», – охотно отозвалась она, «но если коротко, зовите меня Ариадной». Тревожные мысли опять зашевелились в моей голове. Имя было прекрасно знакомо мне из мифологии. И еще плюс то, что на самом деле оно было сложным. Неужели греческая принцесса? С тревогой подумал я, и как я в этом случае буду ее развлекать. А потом я вспомнил ее просящий о помощи взгляд, и мне опять сделалось стыдно. Кто бы она ни была, сейчас она просто просила меня о помощи. «Ариадна, у вас серьезные проблемы?» Спросил я ее в лоб, так и не придумав очередной вежливой фразы, «Чем я могу вам помочь?» Вы бы видели, как она удивилась, услышав этот вопрос. «А как вы догадались?» Воскликнула она взволнованно. «Так это же ясно было видно, ваш взгляд был достаточно откровенным», закончила за меня она, «Сергей Анатольевич, я хочу пригласить вас в гости». «Зачем?» Вместо того, чтобы сразу радостно согласиться, спросил я. «Напоминаю, девушка была мне тогда абсолютно незнакома. Вы, Сергей Анатольевич Бурмистров», спокойно и уверенно начала она, «кандидат в мастера спорта по шахматам, имеете неплохие аналитические способности, интересуетесь западноевропейской и восточной философией, психологией мышления, историей, преимущественно с военной точки зрения. В данный момент находитесь со вчерашнего дня в отпуске. Вы нам нужны в качестве военного советника. Серьезная компьютерная программа выбрала именно вас, а я лично убедилась в вашей пригодности. Если вы поедете со мной, то мы познакомим вас с обстановкой подробнее. Охранять вас будут как нашего президента. Если вам у нас не понравится, то мы в любой момент вернем вас на это же место по первому вашему требованию. Если хотите, то наш президент официально обратится к вашему президенту с просьбой о вашем откомандировании, но, если честно, данную просьбу наши аналитики считают политически нецелесообразной». Сказав все это, Ариадна уставилась на меня умоляющим взглядом. «А если я откажусь?» Я все точно рассчитал. Я подумал, что не оставил ей выбора. Если она из иностранной разведки, то она предложит мне деньги. Если она дипломат или сотрудник официальной спецслужбы, то покажет корочки. Это они любят. Я не угадал. Неподдельный ужас промелькнул в ее прекрасных глазах. «Нет», — закричала она, «Сережа, ты не можешь отказаться». Я почувствовал себя последним негодяем. Но суть дела была мне по-прежнему не ясна. И я хотел понять, а не только прочувствовать происходящее. «Почему?» — спросил я, с трудом подавив в себе все посторонние нежные лирические чувства и желание немедленно идти защищать эту милую, испуганную девочку. «И почему вы приглашаете меня? И куда делись ваши собственные мужчины?» «Зря я это спросил». Ее лицо стало очень печальным. «У нас нет мужчин», несколько секунд помедлив, тихо произнесла она. «Как так нет? Такого не бывает. Или они что, такие ленивые все, что даже говорить о них не хочется? У нас совсем нет мужчин», сдерживаясь, чтобы снова не закричать, так же тихо сказала девушка, «физически. Их физически нет, ни одного. И куда они делись?» Чувствуя себя в этом диалоге особенно глупо, спросил я. «Они погибли», продолжая сдерживаться, ответила она, «против нас было применено генетическое оружие, что-то специально против Y-хромосомы. Когда мы разобрались, было уже поздно. Нам, женщинам, пришлось самим взяться за оружие. У нас самые талантливые девочки начинают тренироваться в 10 лет, А в 16 лет они уже героически погибают в рядах спецназа. А им бы еще в куклы играть. Им бы о мальчиках думать. Лучше бы они беременели от мальчишек. Это было бы не так страшно. А ты можешь себе представить, каково мне каждый день лично отправлять их на смерть. И после этого она не кинулась ко мне в объятия и не зарыдала, как дешевая актриса мелодрамы. Вы, Сергей, можете не бояться, вас мы защитим, почти спокойно закончила она и даже попыталась пошутить. Все то, что физиологически отличает вас от нас, останется целым. У вас там есть нормальная телефонная связь, как о чем-то будничном? Спросил я. Мне надо будет вечером позвонить Светлане, вашей сестре, деловым тоном отозвалась она. Не волнуйтесь, связь у вас будет. И куда нам надо теперь идти? Вертолет за поворотом, спокойно сказала она, помедлила и сказала, спасибо, что согласились. И после этого она пошла вперед, показывая дорогу. Я поравнялся с ней и пошел рядом. Мне нравится, что ты не говоришь о нашей благодарности. Мы можем перейти на ты, мы ведь в одной лодке. Она с тревогой посмотрела на меня, я не слишком фамильярно, я не успел ничего сказать, а она уже поняла, что я согласен. Мы будем благодарны, если ты хотя бы попытаешься помочь нам. Благодарность, по твоему выбору, валютой или рублями, можем дать уникальные вещи для быта, которых у вас еще долго не будет, или поможем найти легкую и интересную работу, или резко поднимем уровень твоего здоровья. Она быстро окинула меня всего одним взглядом и слегка улыбнулась, и в том самом интересном для нас месте твоего мужского организма, добавим здоровье тоже. Кроме того, любая из нас будет счастлива удовлетворить твои самые странные эротические желания. Я не слишком откровенно, нормальные девушки так не говорят, если что, извини, у нас идет война и поэтому многие вопросы приходится решать быстро. Слушая этот поток предложений, я ощутил, как медленно я соображаю. Я подумал, что их компьютер, видимо, сильно ошибся, выбрав меня из кучи более достойных претендентов. Ну какой из меня мыслитель, какой советник? Вообще-то я однолюб, растерянно пробормотал я. Так, она на мгновение запнулась, домысливая ситуацию, и тебе понравилась я. Знаешь, я слышала, что настоящие мужчины, даже живя с женой, все время мечтают кого-нибудь грубо изнасиловать. Это стремление заложено в их природе. Подожди, не возражай. Я согласна на любые извращенные формы, если это не будет уж слишком больно. Но при одном условии. Ты сначала мне все популярно объяснишь. Я ведь многого еще не знаю. Здесь еще одна удивительная догадка мелькнула у меня в голове. Так ты что, все еще девочка? Перебил я ее. Я еще никогда в жизни не был таким наглым и развязным с женщинами. Но здесь я, кажется, почувствовал, наконец, свое психологическое превосходство. А это для тебя очень плохо, с готовностью отозвалась она, это надо как-то исправить, я все сделаю, как тебе будет надо, ты только мне это прямо скажи. В эротические игры я ведь не играла, некогда было, близкой подруги у меня нет, а мужа-имитатора, тем более, никогда не было. Не надо ничего исправлять, растерянно пробормотал я, у твоей дырочки мой самый любимый размер, я уж как-нибудь сам ее тебе исправлю, а вот и вертолет, преувеличенно бодро сказала она, и тема секса сама собой оказалась закрытой. Вертолет был очень большой и внешне какой-то неуклюжий, лопасти несущего винта были коротенькие, почти детские, и эта штуковина еще и летает, удивился я. Да это лучшая конструкция, возмутилась она, а потом поправилась, впрочем, ты еще недостаточно знаком с нашей техникой. Тем временем из открывшейся двери плавно опустилась лестница. «Пошли», — сказала Ариадна и сделала шаг вперед. «Лестница очень крутая, я тебе помогу», — сказал я, — «ты можешь упасть». Да я тысячу раз поднималась по этой лесенке, начало, было, она, но моментально поправилась, но сегодня я что-то устала. «Помоги мне немного». Я стал подталкивать ее вверх, упираясь в ее попку. Я очень хорошо помню, какая она была приятная на ощупь, и поэтому уже совсем не помню, как я сам оказался в вертолете. «И вообще, хватит меня обнимать», — сказала она уже внутри летательного аппарата, «мы уже давно поднялись на борт», молниеносный взгляд по моему лицу, не обиделся ли я, и потом добавила, «я подозреваю, что у тебя слишком грязные намерения». Как она сообразила, что больше всего мне нравятся сопротивляющиеся женщины, я не знаю, из глубины кабины, с места пилота, раздался женский смех. Потом девушка из глубины кабины что-то сказала, но я не понял, что. Ариадна повернулась ко мне лицом, сняла с себя красивый кулон и протянула мне. «Я не буду носить женские украшения», — возмутился я же не женщина. «Ариадна, совсем неожиданно для меня», — заговорила на иностранном языке. Было понятно одно. Она пытается мне что-то втолковать. Она размахивала перед моим лицом руками и что-то очень эмоционально объясняла. Незнакомая девушка, чей смех я слышал, встала из пилотского кресла, подошла ко мне, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, взяла кулон из моих рук и почти насильно нацепила мне на шею. Всего лишь ментальный переводчик. Продолжила свое выступление Ариадна, внезапно опять переходя на русскую речь. «Без него ты никого из нас не будешь понимать. Я не виновата, что тебе он непривычен. У меня нет ничего другого». «Ари», — спросила незнакомая девушка, — «кого ты привела?» «Да и ты сама хороша, объясняешь ему пользу этой вещи, когда он ее еще не надел». «Это Лая», — сказала мне Ариадна, проигнорировав вопрос девушки, — «она, наш пилот. Сейчас она молча сядет в кресло и быстро отвезет нас домой». Лая с чисто женским любопытством еще раз внимательно посмотрела на меня, потом с независимым видом повернулась и уселась на свое место. После этого она вставила в уши наушники и стала нажимать на пульте перед собой какие-то кнопки. За передним стеклом была все та же спокойная картинка нашего парка. «Музыку она, что ли, решила послушать?» — подумал я. «Проходи, садись», — сказала Ариадна, указывая на два кресла, стоящих за спиной у пилота. «Тебе сразу начать рассказывать суть дела или подождем, когда доберемся до места? А лететь долго?» «Нет, мы живем здесь очень близко. Тогда подождем». Я помню, что кабина вертолета была чисто по-женски чем-то украшена и совсем не напоминала военный летательный аппарат, но чем именно она была украшена, я, убей меня бог, не помню. Я смотрел на Ариадну, смотрел, как красиво она движется, как красиво она сидит, как гармонично она сложена, какие плавные изгибы геометрических линий у ее молодого девичьего тела. «Показать картинку?» – неожиданно спросила из своего кресла Лая. «Включаю». И в следующую секунду я судорожно схватился за ручки своего кресла. Вертолет вокруг меня исчез, и я с ужасом понял, что я вместе с креслом куда-то падаю. Вместе со мной падали Ариадна и Лая в своих креслах, но при этом почему-то не паниковали. Удивившись их смелости, я ногами ощутил под собой твердый пол. Сообразив, что стенки вертолета просто стали прозрачными, я немного успокоился. Но это было еще не все. Самое страшное было вокруг. Под моими ногами была Земля, красивый такой голубой шарик моей родной планеты, стремительно от меня удаляющийся. А вокруг был самый настоящий открытый космос. «Лая», — строго сказала Ариадна из своего кресла. Лая сделала движение, и стенки звездолета вернулись на свое место. Я вздохнул, не скрывая своего облегчения. «Ничего, крепкий парень», — задумчиво подала голос Лая, — «будь это со мной впервые, я бы на его месте давно бы уже описалась от страха». «А откуда ты знаешь, что я не описался?» — пробормотал я, еще не совсем отойдя от пережитого ужаса. «Это просто», — ответила девушка-пилот, — «у нас здесь везде понатыканы датчики». Экран впереди теперь показывал нормальный космос. Какая-то черная тень стремительно промелькнула сбоку. «А это что такое?» — с тревогой спросил я. «Это очень опасно, это наш военный фрегат», — ответила Ариадна. «И что он здесь делает?» Немного растерянно спросил я. «Я раньше даже и не предполагал, что моя родная солнечная система нафарширована инопланетными звездолетами, а ученые Земли об этом даже не подозревают. Этот фрегат охраняет нас», — объяснила Ариадна. «Тебе же была обещана президентская охрана». Приземлились мы на небольшой, аккуратной такой городской площадке, среди комплекса правительственных зданий, как мне объяснили позже. Я даже не очень удивился, когда вместо вертолета увидел небольшую ракету с вполне аэродинамическими формами. Это мне тоже объяснили. В объяснении я ничего не понял, кроме того, что маскировка под вертолет строилась на очень сложной для меня системе физических законов. Встречало нас несколько женщин в военной форме. То, что меня будут беззастенчиво разглядывать, я предполагал сразу, но женщины оказались дисциплинированные и слишком явного интереса ко мне не проявляли. Тем временем самая старшая из женщин подошла к нам. Мы приготовили прямую трансляцию для Академии Генерального штаба и аппаратуру записи для передачи видеоматериалов на другие планеты. Теперь ждем президента для экстренного сообщения и молодого человека. Лая, как всегда, прилетела с ювелирной точностью, и у нас мало времени. Надо торопиться в зал связи. Похоже, что меня здесь ждали очень многие. Всей группой мы пошли по каким-то переходам, а я все думал, что ответственность наваливается на меня немаленькая, раз уж несколько планет надеются только на меня. Мне было немного не по себе от мысли, что я не справлюсь, и было жалко Риадну, которая напрасно приложила столько трудов, чтобы выполнить задание высокого начальства и доставила меня сюда. Ее труды в моем лице вполне могли оказаться напрасными. Президент ее за это не похвалит. Тем временем мы пришли. Всей группой мы стояли на балконе, а перед нами был огромный зал, полностью забитый людьми в форме. Я по привычке поискал глазами среди них мужчин, но мужчин не было. Там реально были одни молодые женщины. Справа от нас несколько операторов перед компьютерами что-то быстро настраивали. Неожиданно видимость зала несколько раз мигнула, а потом опять установилось реалистическое изображение, неотличимое, с моей точки зрения, от настоящей реальности. «Посмотри наверх», — негромко сказала Ариадна. Я посмотрел. Там вместо люстры под потолком болталась в воздухе простая такая надпись. «Внимание! Идет трансляция!» Очевидно, что люди с той стороны нас тоже видели. Все они дружно разглядывали Ариадну. Или не Ариадну, или это они разглядывают меня. Конечно, это смутило меня. Я в своей жизни не привык быть объектом общественного внимания. Только присутствие Ариадны рядом со мной успокаивало. Я решил, что жестко выставлю им свое первое требование. Ариадна должна быть первым и главным офицером из моей охраны, ответственным охранять и сопровождать меня на их планетах. Уж если она доставила меня сюда, то пусть и дальше всегда и везде будет рядом. Тем временем чей-то голос сообщил, что запись началась. «Ну что, надо быстренько представить тебя народу», сказала мне Ариадна, быстро огляделась вокруг и сделала небольшой шаг к ограждению балкона, которое было близко. «Девочки», выдержав эффектную театральную паузу, громко, хорошо поставленным голосом сказала она, «я не буду долго говорить, я привезла вам настоящего, живого мужчину». И в следующую секунду небо раскололось и обрушилось на землю. Некоторые женщины кричали «Ура!», некоторые вопили нечто нечленораздельное, многие обнимались, а некоторые просто плакали. «Они что, все одновременно сошли с ума?» – спросил я негромко у Ариадны. «Нет, они слишком долго и сильно тебя ждали», – просто ответила она. «Такое доверие. А если я не справлюсь, тогда и от меня ночью ничего не получишь. Ну, вот как с ней разговаривать? Я же серьезно переживаю за успех собственной миссии». И здесь я вспомнил о том, что было обещано экстренное выступление президента. А президента все еще не было. Пришлось снова обратиться к Ариадне. «Послушай, но ведь вместо тебя должна была выступать с речью президент, и где она?» «Она опаздывает». Аудитория тем временем немного успокоилась и все опять с интересом уставились на меня. Это я видел краем глаза, ожидая ответа от Ариадны. «Где президент?» На секунду задумалась Ариадна, «а ты спроси у Лаи, это ведь она у нас личный пилот и адъютант нашего президента и верховного главнокомандующего». Я повернулся к Лае, но не успел ничего сказать. «Ой, девчата, я не могу». Увидев слегка растерянное выражение моего лица, всхлипнула Лая и упала на перила ограждения, из-за которого ее наблюдала толпа. Ей не стало неожиданно плохо, она смеялась. Вслед за ней радостно захохотала и вся аудитория. Я совсем растерялся. «Сережа, ты только не обижайся на них, это у них нервное», сказала Ариадна. «У них очень долго не было хороших вестей, и сейчас у них просто идет психологическая разрядка. Да бог с ним, с этим их весельем», подумал я. «Ну вот над чем они сейчас смеются, неужели у меня совсем исчезло чувство юмора?» Я не понимал, что я сделал не так, и я без дипломатических хитростей спросил об этом. «Но что я такого смешного сказал? Где здесь юмор?» Ариадна глубоко вздохнула. «Прости, Сережа, что не сказала тебе этого сразу. Госпожа президент Федерации Свободных Планет и главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил Федерации, это я. Запись остановлена», — раздался голос сбоку. «Я уж и забыл, что все записывается. И что, — сообразил я, — весь этот мой позор будет транслироваться на половину галактики». «Привыкай», — сдерживая улыбку, сказала Ариадна. «Зато было весело», — добавила Лая, утирая слезы, — «пусть и народ тоже немного расслабится». Ариадна просто посмотрела на меня внимательно и серьезно, и я понял, что она тоже довольна. И еще я вдруг подумал, что ничего другого, особенного, мне от жизни больше уже не надо, лишь бы Ариадна была всегда мною довольна. А то, что ее ненормальные подруги надо мной смеются, пусть смеются. Их, глупых, за это прощать надо, лишь бы они больше никогда не плакали. Часть 3. Немного о быте. После описанного выше сеанса связи Ариадна заявила, что для политической жизни – отбой. Самая старшая из женщин, Зинна, оказавшаяся начальником штаба вооруженных сил Федерации, доложила, что существенных изменений в обстановке нет. «Ну, сегодня-то у меня есть время для личной жизни», – спросила Ариадна. «У нас есть месяц для относительно спокойной жизни», – ответила Зинна, – «а потом нам будет очень плохо. За этот месяц нам надо будет что-то придумать и успеть воплотить свой замысел в жизнь. В случае успеха их наступления с вероятностью 78% тяжелые оборонительные бои могут разгореться в районе так называемой местной системы, то есть недалеко от планеты Земля. Если наш флот отступит, то тогда население Земли узнает, какими жестокими могут быть эти сволочи. Ариадна, ты ничего не сказала мне, воскликнул я. Я не хотела давить на тебя, спокойно ответила она, я хотела, чтобы ты согласился помогать нам добровольно. А теперь, когда ты с нами, мы сказали тебе правду. А в целом, вся наша жизнь такая, или бои на фронте, или очередное ожидание очередной катастрофы. Мне было нехорошо на душе. Одно дело знать, что в любой момент можно трусливо сбежать на землю, а другое дело, знать, что сбежать просто некуда и ты, практически, уже обречен. И против тебя, совсем не соседка по коммунальной квартире. И что теперь делать? Ложиться и помирать? Ариадна внимательно посмотрела на меня. Так, с металлом в голосе неожиданно жестко приказала она. Думать и переживать будешь завтра, а сегодня отдыхать. Пойдем, я покажу тебе твою комнату. Закончила она уже намного мягче. И я быстро успокоился. Зачем волноваться, если кто-то, знающий свое дело, принял за тебя важное для тебя решение. Ари, покажи ему завтра послание. Подала голос Лая, пусть он знает все. А что это еще за послание? Заинтересовался я. Послание, завтра, ответила Ариадна. А сегодня мы проводим друг друга до дому. Это как так, не понял я. Наши комнаты будут рядом, не имея в виду ничего особенного, спокойно объяснила Ариадна. Но Лая не вытерпела. Вот только зайти к ней ты ночью не сможешь. У двери будет насмерть стоять вооруженный до зубов часовой. А сейчас я приглашаю тебя на ужин, сказала Ариадна. Ужин не романтический, вполне обыкновенный. Лично я голодная спать ложиться не собираюсь. А ты как? Отказываться не было никакого смысла. Мы зашли в столовую. Несколько молоденьких девушек там уже ужинали. Я понял, что штаб работает круглосуточно. Увидев меня, девушки дружно прекратили есть и восторженными взглядами уставились на меня. Но потом сообразили, с кем я пришел, проявили дисциплинированность и продолжили ужин. Я подозреваю, что их ужин на этот раз затянулся дольше обычного, но Ариадна ничего не сказала и вообще села к девушкам спиной. Подошла средних лет женщина в форме. Я заметил, что здесь они все в форме. Конечно, форма на всех сидела прекрасно, на то они и женщины. Натуральное питание нашему гостю готово? Спросила Ариадна. Да, как вы приказали. А что у вас есть еще и ненатуральное питание? Встрял я с вопросом. Конечно, ответила Ариадна, сельское хозяйство обходится нам дороже, чем специальная биохимическая промышленность. Поэтому мы экономим и на сельском хозяйстве тоже. Продукты натурального происхождения у нас идут только по большим праздникам и в госпиталях. И не надо ложного патриотизма. Ты будешь есть только натуральные продукты. Наша обычная пища тебе не понравится, а нам надо, чтобы ты был в форме. Кстати, расскажи, что ты обычно ешь. Я, кстати, вспомнил, что у меня аллергия на рыбу и сказал об этом, а потом рассказал, что я вообще обычно ем у официантки. То есть, скорее всего, это была заведующая столовой лично, в это время было что-то, вроде сотового телефона. «Записали?» – спросила Ариадна. «Когда мои воспоминания окончательно иссякли, рецепты возьмете в отделе общей галактической разведки, планета Земля, регион Россия». После этого дело двинулось дальше и вскоре мы уже ели. Мне дали на вкус самую обыкновенную картошку с большой вкусной котлетой, практически неотличимую от привычной моей пищи, и поэтому нареканий со стороны гостя не поступило. Нет, это невежливость, в самом деле, было вкусно. Вот так примерно я и поужинал в новой обстановке с красивой девушкой. После этого мы долго шли по коридорам. В одном из коридоров мне захотелось обнять девушку и поцеловать. Обнять на пару секунд мне ее удалось, но не более того. После этого она ловко выскользнула из моих рук. «Нет», — сказала она, — «ты этого еще не заработал. молниеносный оценивающий взгляд на мое лицо, не обиделся ли я, убедившись, что все хорошо, она добавила: «Ты помнишь, что нам еще надо зайти в центр связи?» Мне стало стыдно, что я забыл о сестре, но длилось это недолго. Я шел рядом с Риадной и вспоминал, какая она теплая и мягкая только что была на ощупь. Короче говоря, в этот момент все было прекрасно, и даже проклятая война временно отошла на второй план. В центре связи нас полчаса не могли соединить, но потом я разговаривал со Светланой и удивлялся, что слышимость была отличная. Я поговорил с ней о разных бытовых мелочах и предупредил, что задержусь здесь немного. «Как это сделано?» – спросил я у Ариадны. «Связь с Землей, отличное качество и без задержек во времени. А ведь между нами не один световой год. А ты думаешь, я сама что-то понимаю? Какие-то волны пространства. Большего я ничего не могу сказать». И, поблагодарив персонал, Ариадна повела меня домой. Мы опять долго шли по коридорам, миновали несколько постов часовых, спускались на лифте вниз и опять шли коридорами. Пришли, наконец. Передо мной оказались две двери, возле каждой стояла девушка с оружием. «Ну вот, часовых теперь двое, им не будет скучно», — сказала Ариадна. «Тебе сюда». И после этого она первая же вошла в мою комнату. Нет, это не было продолжением любовных приключений. Она просто хотела на правах хозяйки показать мне комнату. При этом она сразу извинилась за спартанский стиль, у них шла война. На мой взгляд, это был вполне неплохой номер гостиницы. Удобная широкая кровать, телевизор с подключенным к нему местным интернетом, туалет и ванная, красивые цветные обои на стенах, от моих перемещений по комнате меняющие рисунок и цвет. В углу обеденный стол на резных ножках и холодильник и микроволновка, или как это у них называется. У выхода кнопки для общей связи и вызова охраны. Ариадна непринужденно болтала, знакомя меня с обстановкой, не стесняясь, показала мне туалет и ванную. Было такое ощущение, что я просто к двоюродной сестре в гости приехал, кузин у меня много. Но больше всего мне понравился вид из окна. Там были самые обыкновенные русские березки. Было приятно наблюдать кусочек родины, но в то же время было грустно осознавать, как она далеко. «Нравится?» – спросила Ариадна, стоящая рядом. Я очнулся от воспоминаний. «Неужели мы на первом этаже?» – спросил я, а я думал, что мы спустились под землю. «Мы и спустились под землю», – объяснила она, – «и находимся мы сейчас в бомбоубежище, страшно сказать, сколько раз защищенным. А вот здесь кнопки меню для переключения картинок. Извини, что испортила тебе настроение, у нас идет война, и никаких живых березок у нас нет». «Ладно», — сказал я, — «если будем живы, то не помрем». «Как?» — на секунду удивилась она. «Народный фольклор, мне понравилось, я запомню». Я отвернулся от созерцания окна и увидел, как она устала. «Ты хочешь спать?» — прямо спросил я. «Честно признаться, да», — также прямо ответила она. «Тебе все понятно? Завтра я тебя разбужу. В крайнем случае, спроси, что непонятно будет у часового. Им позволено разговаривать на посту со мной и с тобой». «Ну, я пошла, спокойной ночи», — ответил я, глубоко уважаемая инопланетная госпожа президент и верховный главнокомандующий. «Издеваешься», — устало улыбнувшись, ответила она и вышла. Но это еще не все. Через минуту в дверь вежливо постучали. Я открыл дверь. Девушка часовой с обожанием смотрела на меня. «Ради бога, извините», — воскликнула она, — «но если вам еще что-то на ночь надо». И густо покраснела. «А как же пост?» — удивился я. «Я вызову смену, нам разрешили очень близко общаться с вами», — похвасталась она. И только здесь я понял, о чем идет речь. Наивная девчушка в военной форме и в офицерском звании. «Извини, я однолюб», — сказал я. Она поняла, как ей повезло. Искренне воскликнула она и тут же стала серьезной. «По секрету, нам поступил приказ от нее лично, если вы ночью захотите пройти к ней, то вас можно пропустить». «Нет, сегодня ночью мы будем спать», — ответил я, — «просто спать». «Да, она устает», — согласилась девушка, — «но без нее бы мы столько не продержались. Если б вы знали, какая это женщина». Потом спохватилась: «Еще раз извините, я уже ухожу». И после этого она сделала шаг назад и прикрыла за собой дверь. Мой первый день не на земле закончился. Часть 4. Убивайте их беспощадно. Где-то в середине ночи я проснулся от того, что нехорошие мысли сами собой лезли в мою голову. Общий вывод, твердо установившийся в моей голове, был неприятен. Пригласившая меня цивилизация войну однозначно проигрывает. Сразу пришла в голову следующая паническая мысль: а не слишком ли я поспешно согласился участвовать в войне на их стороне, не пожалею ли я об этом? Увидел красивую девушку, и все, совсем перестал соображать, а что я знаю об их противниках? Может быть, их противники – высокоморальные, умные, прекрасные существа, а я сразу поверил женщинам, ничем практически не поинтересовавшись. А разве можно вообще доверять красивым женщинам на слово? Далее, думал я, их цивилизация войну проигрывает. Все их техническое совершенство, весь их многовековой опыт, вся их культура им не помогли. И что в этом случае смогу сделать я? Может ли один человек остановить лавину, если она уже сорвалась и стремительно несется вниз? Кто я для них, неграмотный варвар с планеты, которая только-только начала осваивать космическое пространство? И не лучше ли перебежать к их противникам? Перебежать, пока не поздно, но и эта мысль не принесла мне облегчения, и я снова задумался. А как же умоляющий взгляд Ариадны, которым она посмотрела на меня в парке? Разве инопланетяне так смотрят? Это же был самый настоящий человеческий взгляд. И какой надо быть скотиной, чтобы не протянуть руку помощи, когда на тебя так смотрят? Мы с тобой одной крови, как говорил Маугли, и этим все сказано. Человек должен всегда и везде оставаться на стороне людей. Это не обсуждается. Я встал, нашел яблочный сок в холодильнике, выпил и пошел спать, но не спалось. Черт возьми, нехорошие мысли опять бодро лезли в мою голову. Хорошо, думал я, но что я могу? Мастером спорта я не стал, в восточной философии ничего не понял. То, как Гегель и Маркс применяют диалектическое мышление, мне читать интересно, но чтобы самому повторить их рассуждения на современном материале, с этим очень сложно. Нет у меня ни потрясающего интеллекта, ни богатого жизненного опыта. И это не низкая самооценка, это самооценка объективная. Они думают, что я умный. Как они ошибаются? Если бы я был умный, я бы, как еврей, давно уже поднялся бы из грязи в князи. Поднялся бы на ровном месте. И после всего этого я должен выиграть для них войну. Ничего более глупого и невыполнимого я в своей жизни еще не видел. А дело предстоит серьезное. Когда мы проиграем еще одну битву, то ничего уже не будет. Не будет ни сестры, ни мамы, не будет России, не будет моего родного города. Ничего не будет. Маме не пожалуешься, в милицию не побежишь. Да, наша страна выиграла войну против фашизма, но теперь не спасет никакой героизм, никакое массовое самопожертвование, силы будут слишком неравные. И даже если вся земля объединится в едином порыве, это будет бесполезно, и убежать от этого будет некуда. И что мне теперь делать? И осталось только одно – взять маму, взять сестру и бежать к этим женщинам. Судя по всему, война продлится еще долго, на мой век хватит. Осталось только надеяться на то, что я доживу до старости и умру еще до того, когда война будет ими окончательно проиграна. А землю надо оставить. Но землю, это еще ладно. Но оставить Россию, пусть Россия гибнет, лишь бы мне было хорошо. И как это называется? А называется это предательством. А с другой стороны, я что, Александр Матросов, Николай Гостила, Иисус Христос? Наконец, я не хочу жертвовать своей жизнью, она у меня всего лишь одна. У меня всего одна жизнь, и я не хочу отдавать ее за других. Не хочу, как бы это плохо ни звучало. А звучит это плохо, милый мой, очень плохо. Короче говоря, мне в ту ночь не спалось. Я думаю, что не надо объяснять, почему я проснулся в плохом настроении. Ариадна, наоборот, была в хорошем настроении. По дороге в столовую она задала мне кучу вопросов о моей жизни, и я рассказал ей о своей работе, о людях, с которыми вместе работал. Я не описываю обстановку вокруг, я не мастер пейзажей. Уже в столовой Ариадна сказала о причинах своего хорошего настроения. Теперь, когда у нее появился я, ей стало на душе спокойнее. Теперь у нее будет с кем посоветоваться, это раз. И вообще, я что-нибудь придумаю, и фронт, наконец-то, стабилизируется. Я сразу вспомнил о своих ночных переживаниях. С одной стороны, не хотелось ее обманывать, но и откровенно признаваться в том, что я думал ночью, тоже никакого желания не было. Я не думаю, что все так вот сразу стабилизируется, осторожно сказал я, враг еще очень силен. Ты не дипломат, рассмеялась она. Разве можно признаваться в своих сомнениях нанимателю, который только-только принял тебя на работу? А то, что ты очень боишься, не переживай. Мы тоже в штабе все очень боимся, мы ведь живые люди. Когда мы начинаем оборонительную операцию, то я каждый раз переживаю, а вдруг мы ошиблись, я ведь только на людях демонстрирую уверенность, это моя работа. И если бы ты знал, как страшно было в начале, у них тогда было подавляющее превосходство, сама теперь не понимаю, как мы тогда выстояли, а какое сейчас соотношение сил на фронте, сейчас соотношение почти равное, мы очень заметно сократили их перевес, но этого недостаточно, не хватает самой малости, чтобы переломить ситуацию. А что делать, мы не знаем. Мы уже придумали все, что можно было придумать. А они примерно через месяц снова пойдут в наступление. Тебя ждут в штабе на рабочем месте? Спросил я, чтобы сменить тему разговора. Разговор о возможном поражении мне был неприятен. Я и так всю ночь не спал из-за этого. Мое рабочее место сегодня, это ты. Сейчас мы пойдем, и я покажу тебе послание. А перед этим мы зайдем в детский сад. Там воспитываются дети офицеров штаба, пока их мамы заняты на работе. Было очевидно, что местный детский сад достаточно компьютеризирован, но техника не торчала на виду, и внешне все выглядело уютно. Я не стал задумываться, зачем Ариадне понадобилось вести меня именно сюда. Когда мы вошли в группу, то оказалось, что девичья игра находится в самом разгаре. В центре группы было нагромождение стульев, за которыми сидели девочки и самыми разными звуками изображали работу оружия. Ментальный переводчик сразу забуксовал, но и без него стало понятно, что в центре группы идет нешуточный оборонительный бой. Одно только было неправильно. На земле в такие игры обычно играют мальчики. Впрочем, нормальные фразы иногда прорывались сквозь какофонию звуков. Например, «Я ранена, перевяжите ее и эвакуируйте в тыл, я никуда не уйду, я еще могу стрелять», и так далее. Еще немного покричав, девочки заметили нас, прекратили свою войну и плотным кольцом окружили Ариадну, и все сразу с ней одновременно заговорили. Я обратил внимание на двух из них. «Тетя Ариадна», — спросила одна, — «а когда уроды прорвутся сюда? Я ведь еще маленькая, я не хочу так рано и страшно умирать». «Тетя Ариадна», — серьезно спрашивала вторая, — «когда они придут сюда, нам дадут настоящие винтовки, мы ведь тоже можем отстреливаться». Пусть их станет еще на несколько штук меньше. Она не шутила. Она тоже собиралась, как и окружающие ее взрослые люди, дорого продать свою короткую детскую жизнь. «Пусть я завтра подохну», неожиданно для самого себя подумал я, «но я останусь с ними. Я остаюсь среди людей, на миру, как говорится, и смерть красна». Тем временем, одна из них обратила и на меня свое внимание. Она подошла ко мне и некоторое время внимательно меня разглядывала. Рассмотрев меня, она заявила: «У вас нет груди, и брюки у вас спереди неправильные, и вы не бритая». «Нет, вы не бритый. Мама говорит, что у мужиков очень часто морды по три дня не бритые. Вы, дядя Сережа». Логика у этого маленького существа была железобетонная. «Маленькая, а кем работает твоя мама?» Удивившись таким глубоким познанием ребенка, спросил я. «Моя мама служит в разведке», — с гордостью сказала девчушка и добавила: «Я не должна об этом говорить, но мама сказала, что дяде Сереже можно говорить все. Мама говорит, что чем больше вы о нас узнаете, тем скорее что-нибудь придумаете. Дядя Сережа, вы ведь в самом деле что-нибудь придумаете». И после этого она с непоколебимой надеждой посмотрела мне в глаза, и мне стало очень нехорошо от того, что я думал ночью. «Я постараюсь, не придумав ничего умного», сказал я, но она меня поняла. Она поняла, что я не хочу ей врать. Она поняла, что я ничего не могу обещать заранее. И она по-прежнему верила в меня. И мне опять стало очень нехорошо на душе после того, что я думал ночью. «Пойдем», сказал я Ариадне, «нам надо идти». «Куда?» — рассеянно отозвалась Ариадна, отвечая всем девочкам одновременно. «Думать. Нам надо очень много думать». «Хорошо, пойдем», — покладисто отозвалась девушка. И победный огонек удовлетворения от хорошо проведенной на моем сознании психологической операции на короткое мгновение промелькнул в ее прекрасных глазах. «В конце концов, — подумал я, — в моих руках есть армия, готовая выполнить любой приказ, а впереди еще целый месяц времени. Надо просто сесть и спокойно, очень спокойно все обдумать». «Я восхищен твоей затеей с детским садиком», — сказал я вслух. «Это была хорошая работа. За умение общаться и организовывать людей меня и выбрали президентом», — просто ответила Ариадна. «Кстати, по пути мы зайдем в парикмахерскую, попросим для тебя бритву. Женщины же не бреются, откуда у них мужская бритва?» — удивился я. «Ну, волосы растут ведь не только на подбородке», — объяснила Ариадна, В парикмахерской что-нибудь обязательно должно быть. Уже на месте Ариадна сказала: «Сначала я покажу тебе послание». Послание – это ультиматум, который был предъявлен нам уродами в начале войны. Сам ультиматум – это обычные угрозы, но видеоряд заслуживает внимания. А уже после этого мы перейдем к истории. Я расскажу тебе, откуда они взялись и как началась война. Согласен, давай послание, согласился я. Я думаю, ты знаешь, что делаешь. Ариадна включила запись. Молодой человек, который появился на экране, был красив. Это была воплощенная мечта 15-летних девочек-подростков. У него даже волосы были двух цветов, которые эффектно переплетались в красиво уложенной прическе. Какой же это урод, удивился я, очень даже интересный молодой человек. Ариадна ничего не сказала и прибавила звук. Тем временем, молодой человек объяснял свою позицию. Сначала он объяснил, что женщины войну проиграли в любом случае, и все такое. Лучше не сопротивляться и спасти свою жизнь, сдаться в плен. Проигрыш войны женщинами – это не случайность, а историческая необходимость. Эволюция неумолимо движется вперед, совершенные виды живых существ неизбежно приходят на смену другим видам, менее совершенным. Сопротивляться этому – все равно, что отрицать математику. Как бы мы ни хотели чего-то иного, дважды два всегда будет равно четырем. Смена рас – это закон природы, закон жизни. Поэтому людей надо убивать. Женщины должны понять, их раса обречена на уничтожение, и это моральное, нравственное действие. Они, то есть те, кого Ариадна с подругами называют уродами, не злобные существа, просто они помогают процессу развития жизни в космосе, помогают эволюции. С болью в сердце, говорил молодой человек, мы убиваем вас только для одного, чтобы настоящее совершенство, настоящая красота восторжествовали, наконец, во Вселенной. После этого молодой человек перестал говорить, достал из кармана зеркальце и пару минут поправлял свою прическу. «Вот же урод какой!» — в сердцах произнес я. «Он, видите ли, не хочет убивать». «Слушай дальше», — ответила Ариадна. Молодой человек улыбнулся ласково, спрятал зеркальце обратно в карман и продолжил свои объяснения. «Дорогие мои женщины», — говорил он, — «несмотря на то, что ваша раса обречена, вы имеете шанс спасти свою драгоценную, единственную жизнь. А что может быть дороже жизни? Сдавайтесь, и вы останетесь жить. Сопротивляйтесь, и вы быстро умрете. Конечно, сдавшись, вы будете работать. Мы вас будем кормить, и поэтому из чистой благодарности к нам вы должны будете отрабатывать свой хлеб. Конечно, вы будете уставать на работе, но какая может быть работа без усталости? А у нас, говорил он, хорошо развита медицина. У нас есть специальные препараты против усталости. Конечно, принимая эти препараты, вы проживете вдвое меньше. Но зато, вы будете непрерывно счастливы. Вы проживете короткую, но вполне счастливую жизнь. Заботьтесь о нас, и умрете без сожаления. Вы умрете счастливыми, с благодарной улыбкой на устах. А самые красивые из вас будут удовлетворять наших солдат. Это большая честь для женщин, любить таких красивых парней, как мы. И эти женщины тоже не будут знать усталости. После приема наших препаратов работоспособность ваших половых органов будет быстро восстанавливаться. Жизнь, проведенная в сплошной любви, ну разве это не здорово? Это что, их будут ежедневно насиловать? Возмутился я, и это он называет любовью. Именно поэтому они сразу уничтожили всех наших мужчин, отозвалась Ариадна. Смотри дальше. Молодой человек тем временем продолжал. А если кто-то не захочет хорошей жизни, объяснял он, то такую женщину ждет наказание. Женщина, которая откажется исполнять свои естественные обязанности, будет быстро и рационально утилизирована. Она умрет, но она сознательно поможет выкормить наших детей, наших личинок, конечно, это будет немного больно, объяснял молодой человек, но именно поэтому женщины и должны сделать правильный выбор сразу. И после этого молодой человек исчез, наконец, с экрана, и вместо него появилось нечто другое. А на экране была обнаженная женщина, распятая зажимами на руках и ногах на какой-то белой поверхности. Ее лицо, рот и нос были закрыты маской, к которой с потолка тянулось несколько трубочек. Нижняя часть тела у нее вся была покрыта небольшими ранами, а между ранами из тела торчали не то веревочки, не то хвостики чего-то. Торчали прямо из тела и шевелились. Смотреть на это было противно. «Это что еще за хвостики торчат?» – спросил я. «А это и есть хвостики», – убавив звук, неестественно спокойным голосом ответила Ариадна. «Это хвостики их личинок. Их личинки едят живого человека, им, видите ли, больше по вкусу живая плоть. Они так растут быстрее. Но ведь это же больно», – ответил я. «Да, это очень больно», – также неестественно спокойно согласилась Ариадна. «Благодаря их препаратам, человек находится в сознании. Она не может уже ни кричать, ни стонать, но она все чувствует. Наркотики, которые подаются ей в организм, поддерживают существование ее самых важных внутренних органов. Сердце бьется, легкие дышат. Но боль этими наркотиками не притупляется. Эта женщина прекрасно чувствует и осознает, как ее изнутри едят». А на экране тем временем происходили новые события. Ноги женщины были раздвинуты и оттуда, из естественного отверстия, начало вылезать нечто длинное, окровавленное, с мелкими острыми зубками в пасти, омерзительное даже по внешнему виду. «Ну вот, этот уже наелся внутренности», – безжалостно прокомментировала Ариадна, – «скоро эта женщина окончательно и мучительно умрет. А я вдруг представил, что на месте этой несчастной женщины лежит моя Ариадна, а ее прекрасное, совершенное, теплое и мягкое тело, которое я мечтаю осторожно трогать и во всех местах долго и нежно целовать, будет неподвижно лежать у них на этом проклятом белом столе, и будет страшно и жестоко использовано. Да как они смеют? Это моя Ариадна». Черная, мощная, сознательно неконтролируемая волна злобных эмоций, как желание все вокруг уничтожить, сломать, поднялась во мне изнутри. «Ненавижу», — сказал я, испытывая горячее, почти непреодолимое желание немедленно куда-то идти и что-то ломать. «Ненавижу. Теперь ты понял, с кем мы воюем», — хладнокровно сказала Ариадна и выключила запись. «Когда это было прислано вам?» — немного успокоившись, спросил я. «Давно, в самом начале войны», — ответила Ариадна. «Я тогда была 16-летней девчонкой и совсем недавно приняла командование вооруженными силами Федерации. Враги рассчитывали запугать нас, подавить волю к сопротивлению, и как они ошиблись. Я, конечно, сразу знала, что мне, с моей должностью, рассчитывать на пощаду не приходится. Но когда мы честно показали это по телевидению, то все женщины, как одна, сами осознали: отступать некуда, мы обязаны победить любой ценой. И после этого никому ничего не надо было объяснять. Каждая из них работает на пределе своих возможностей. И за 9 лет мы сумели очень и очень сильно сократить преимущество врага. Раньше оно было просто подавляющим. Нам бы еще полгода продержаться. Но, к сожалению, за эти 9 лет они изучили все наши приемы и уловки, и я просто не знаю, что еще можно выдумать, как их сдержать на этот раз. Понимаешь, и мы, и они воюем с помощью компьютеров. И, оказавшись обманутыми в первый раз, во второй раз они на это уже не попадаются. Компьютеры помнят и учитывают все. Черт бы забрал эти железяки. Если бы ты только знал, как я устала их обманывать. Ариадна говорила очень взволнованно. Я невольно опять залюбовался ею, здесь же и осадил себя. Надо было делать дело. Это ладно. А что мы с тобой делаем сейчас? Сейчас я тебе предлагаю посмотреть окончание послания. Оно тебе может показаться интересным. Обещаю, что таких ужасов, как в середине, больше не будет. Ясно, что спорить не было никакого смысла. Ариадна перемотала запись немного вперед.